Глава 5. Халдеи. Конец Ниневии. Последние 14 лет правления Ашшурбанипала представляют собой белое пятно. Мы не знаем о них почти ничего. Ко времени разрушения Лама Ашшурбанипал процарствовал уже 30 нелегких лет и приблизился, вероятно, к 60. Несомненно, он устал. Несомненно, он жаждал мира. Тогда он мог бы мирно жить в своем дворце со своими любимыми древностями. В конце концов, империя оставалась спокойной и, за исключением Египта, даже не тронутой. Мы можем вообразить, как он с большим упрямством решает, что заслужил отдых и что Египет может убираться к дьяволу. Он исчезает в покоях своего дворца и, быть может, именно этот период его жизни вдохновляет ту часть греческой легенды о Сардонапале, где он прячется в своем гареме. Но если мир, казалось, воцарился над империей, то была иллюзия, то был не мир, но скорее приближение смерти. Бесконечные войны в конце концов истощили силы ассирийцев. Киммерийское опустошение в Малой Азии и разрушение Элама самим Ашшурбанипалом расстроили торговые пути, и благосостояние должно было резко снизиться. Апатия Ашшурбанипала к концу жизни только ухудшала ситуацию. Ассирийская армия ржавела от безделья, а покоренные народы набирались храбрости. Египет подал им яркий пример, ибо он восстал и сделал восстание успешным. Урок восстания был принят наиболее близко к сердцу в Вавилонии, где халдеи, которые сопротивлялись Саргону II, Синахерибу и Ашшурбанипалу, грезили о независимости, несмотря на троекратное поражение. Наместник Ашшурбанипала, поставленный в Вавилонии после того, как Шамашу-Мукин принес себя в жертву, в 627 году умер, и некоторое время шла борьба с переменным успехом между различными претендентами на управление страной. Победителем оказался халдей Набу-Апал-Узур. Набу охраняет князя, известный нам под искаженным именем Набопаласар. Ясно было, что Набопаласар намеревался идти своим собственным путем. Если бы Ассирия оставалась той, какой была когда-то, ему бы никогда не позволили прийти к власти. Но Ашшурбанипал умирал, и Ассирия лежала в оцепенении. В 625 году Ашшурбанипал умер, процарствовав 43 года. Его смерть была сигналом катастрофы, ибо у него не было сильного наследника. Саргониды дали 4 властителей подряд, обладавших силой и способностями. Возможно, это было даже больше, чем можно было надеяться. Пятый не появился. Ашшурбанипал унаследовал сперва один сын, процарствовавший 5 лет, затем другой, но ни один из них не проявляется как личность в сумрачном тумане, скрывающем ассирийскую историю после разрушения Элама Ашшурбанипалом. Почти сразу же после смерти старого царя Набопаласар, пробуя силу нового правителя, провозглашает независимость от Ассирии. Это, конечно, означало войну. Как бы ни ослабла Ассирия, как бы ни умело ее не вели, она знала только один образ действий – сражаться. 10 лет с переменным успехом шла война между Ниневией и Вавилоном, в то время как другие части империи ухватились за собственный шанс сбросить ассирийский гнет. Ассирия медленно тонула под непосильным бременем войн, но сражалась за каждый дюйм с решимостью, которой трудно не восхищаться. Набопаласар и его халдеи продвинулись далеко вверх по течению, вплоть до самого сердца Ассирии, но ценой громадных потерь. Халдейский вождь должен был лихорадочно искать помощи, ибо легчайший поворот военного счастья лишил бы его всего, что он приобрел. Он нашел союзников среди кочевников севера и востока. В течение правления Ашшурбанипала медяне и скифы дрались друг с другом. Это хорошо служило ассирийским целям. Тем не менее, племена медленно и упорно стремились к единению. В последние годы правления Ашшурбанипала медийский вождь, известный нам под греческим вариантом имени Кеоксар, утвердил свою власть над рядом племен как скифских, так и мидийских. В 625 году он сделался царем Мидии, простиравшейся на большую часть современного Ирана. К Кеоксару Набапаласар и обратился. В 616 году, когда Ассирия, прижатая спиной к стене, сражалась за древние города в сердце страны, Набапаласар составил союзный договор с мидянами. Договор был скреплен матримониальными узами. К тому же сын Набапаласара, о котором мы еще услышим, женился на дочери Кеоксара. Кеоксар бросился в атаку на Ассирию и взял Ашур, древнюю столицу страны. Это действительно был конец Ассирии. Она могла сражаться с обоими врагами с несгибаемой решимостью, но победа сделалась невозможной. Таково было реальное положение Ассирии, когда она была вынуждена искать контрсоюза с Египтом. Как можно еще драматичнее выразить отчаяние Ассирии? Всего 40 лет назад ассирийцы маршировали вверх по Нилу, полные гордости и мощи, а теперь они должны были униженно просить помощи у фараона, который был еще недавно ассирийской марионеткой. Египет согласился. Не из духа всепрощения, но из предусмотрительного эгоизма. Он не желал решающей победы ни одной из сторон. Слабая Ассирия – это было хорошо, но разрушенная Ассирия – плохо. Если бы Набапаласар одержал слишком уж полную победу, он сам сделался бы опасен. Но египетская помощь оказалась слишком слаба и пришла слишком поздно. В 612 году Набапаласар и Кеоксар совместно осадили Ниневию и взяли ее под радостные клики покоренных народов, которые так долго страдали под гнетом ассирийской тяжелой вооруженной руки. «Горе городу кровей!» – восклицает иудейский пророк Наум. Наум 3.1. И заканчивает безжалостно: «Все, услышавшие весть о тебе, о разрушении Ниневии, будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя». Наум 3.19. Ниневия была разрушена с той полнотой, которая хорошо свидетельствует о ненависти, которую к ней питали. Ее завоеватели никогда не позволяли ее восстанавливать. Она ушла из истории и из самого сознания людей. Два столетия спустя греческая армия прошла этим путем и должна была спрашивать, что было на месте этого большого земляного кургана. Это было все, что осталось от великой столицы, и все это оставалось в таком виде до 19 столетия. Только та случайность, что евреи включили ненавистное имя в библейские писания, удержала ее живой в памяти западного человечества. Раздел добычи. Но даже после падения Ниневии ассирийцы не сдались. Осколки ассирийской армии уцелели, и пока они были живы, они сражались. Они отступили к последнему городу, оставшемуся от всех громадных владений, которыми Ассирия правила всего лишь 12 лет назад. То был Харран, расположенный в 210 километрах к западу от Ниневии и почти в 100 километрах к востоку от Евфрата. Он находился точно на северном изгибе плодородного полумесяца. Там стоял последний оплот ассирийцев под водительством Ашшур-Рубаллита, полководца которого поистине можно назвать последним из ассирийцев. Иногда его называют Ашшур-Рубаллитом II, поскольку правитель с этим именем восстановил ассирийскую мощь после почти полного ее уничтожения хурритами. Быть может, полководец намеренно принял это имя, чтобы символизировать факт, что Ассирия поднимется снова, как сделала это однажды. Если так, символ оказался фальшивым. Две армии двигались к Харрану, одна, пытаясь уничтожить Ашшур-Рубаллита, другая, пытаясь спасти его. Первая была, конечно, халдейская армия под водительством Набапаласара, вторая была египетская армия, торопившаяся, чтобы помешать халдеям захватить подавляющую власть. Новый царь Нехо II взошел на египетский трон в 609 году, и именно он возглавлял армию спасения. Чтобы достичь своей цели, он должен был, однако, пройти через Иудею, а Иудея не желала этого. С падением Ассирии Иудея на мгновение выиграла независимость, и она желала удержать ее. Царем был Иосия, внук Манассии, который был ассирийской марионеткой. Под его правлением Иудея подверглась религиозной реформе, в которой ее бог Яхве был признан единственным богом страны, поклоняться которому следовало только в храме Иерусалима. Охраняя землю и веру, Иосия выступил, чтобы остановить Нехо. В 608 году при Мегиддо в северном Израиле произошла битва, и Египет добился победы. Иосия был убит, и тело его принесено было в плачущий Иерусалим, в то время как один из его сыновей под египетским покровительством принял трон. Задержка, вызванная битвой, хоть она и окончилась победой египтян, оказалась роковой для планов Нехо. Пока фараон сражался с Иосией, Набапаласар взял Харран, и Ашшур-Рубалит должен был отступить к Евфрату. Там он соединился с Нехо, и какое-то время оба пытались организовать контрнаступление, чтобы взять Харран. Это не удалось, и Ашшур-Рубалит исчезает со страниц истории. Как он умер и что с ним случилось, не знает никто. Итак, в 605 году до нашей эры исчез последний след Ассирии через 12 столетий после эпохи первого царя-завоевателя Шамши-Аддада. Пока Ассирия таяла под ударами халдеев, та же судьба постигла старого соперника Ассирии Урарту под ударами медян. Всего полтора столетия назад мощь Урарту почти равнялась ассирийской, но цепь катастроф подорвала ее. Поражения, понесенные от ассирийцев, кимерийцев и скифов, оставили царство почти бессильным, медяне положили конец последнему из малоизвестных царей и в 600 году до нашей эры поглотили территорию. Урарту, как и Ассирия, исчезает со страниц истории. Но даже после ухода последнего ассирийца Нехо все еще оставался на Евфрате. Набапаласар заболел и вернулся в Вавилон, но он оставил вместо себя сына. Этот сын, ранее женившийся на дочери Кеоксара, носил имя Небухадрезар. В русской транскрипции Навуходоносор. Примечание переводчика. В исторических работах его обычно именуют Навуходоносором II. Из-за более раннего правителя этого имени, который правил в Вавилоне 5 столетиями раньше. Навуходоносор встретился с Нехо в Кархимише, городе на Верхнем Евфрате, к западу от Харана. Здесь египетская армия была раздавлена так же основательно, как она сама 3 года назад раздавила армию Иудеи. Нехо пришлось поспешно эвакуироваться из западной части плодородного полумесяца, отступив в беспорядке к сомнительной безопасности Нильской долины. Навуходоносор вполне мог организовать преследование, но почти в самый момент победы он получил известие, что его отец умер. Ему пришлось поэтому вернуться в Вавилон, чтобы удостовериться в том, что его корона в безопасности. Теперь наступило время передышки. Ассирия была мертва, Египет успокоился. Навуходоносор и Кеоксар мирно поделили ассирийское наследство. Кеоксар добавил к своим громадным владениям в Иране Урарту и восточную часть Малой Азии. На карте его империя выглядела громадной, но она состояла в основном из необработанных земель, и Мидия разумно сохраняла мир в течение полустолетия своего существования. Весь плодородный полумесяц, намного меньше по площади, чем Мидия, но содержавший самую цивилизованную и богатую часть западного мира, не считая Египта, оказался под твердой рукой Навуходоносора. Его владения называют иногда Новой Вавилонской империей или Нео-Вавилонской империей, но я думаю, лучшее имя для них – Халдейская империя. Карьера Навуходоносора поразительно напоминает карьеру его ассирийского предшественника Ашшурбанипала. Оба царствовали более 40 лет, оба, как правило, побеждали в войне, хотя переживали тяжелые неудачи, оба провели свои последние годы в утомленной безвестности, и величие созданных ими империй в каждом случае умерло вместе с их кончиной. Главная область военных усилий Навуходоносора находилась на юге, где независимый Египет все еще без устали заваривал неприятность. Египетская интрига держала маленькую Иудею на ножах с Навуходоносором, невзирая на провавилонскую активность еврейского пророка и Иеремии. Дважды Иудея пыталась восстать, и дважды Навуходоносору пришлось на это энергично реагировать. Оба раза он осаждал Иерусалим и принуждал Иудею подчиниться. Первый раз в 598 году он увел некоторых вождей, продолжая ассирийскую политику депортации, но оставил Иудее царя, храм и самоуправление. Во второй раз в 587 году он, полностью потеряв терпение, разрушил Иерусалим и его храм. Династия Давида кончилась, процарствовав в Иерусалиме почти 400 лет, и большой контингент выдающихся граждан был уведен в ссылку в Вавилонию. Затем Навуходоносор попытался покарать тех, кто помогал Иудее, но его планы встретили неожиданное препятствие в лице Тира, города на Средиземноморском побережье около 160 километрах севернее Иерусалима. То был один из пограничных городов, населенный народом, известным грекам, и поэтому нам самим, под именем финикийцев. Тиряне славились своими отважными мореплавателями. Их суда бороздили весь простор Средиземноморья, основывая колонии на Африканском берегу, в Испании и даже за пределами Средиземного моря. Испанские минералы принесли финикийцам богатство и силу. Синахирип нанимал их для управления флотом против Элама и Нехо и для попытки плавания вокруг Африки. Ядром Тира был скалистый остров, недалеко от берега. Фактически название «Тир» происходит от западно-семитского слова «скала». Сосредоточив силы на этом острове, с продовольствием и другими припасами, привозимыми со всех концов света своим прекрасным флотом, Тир мог бы легко противостоять крупнейшей сухопутной армии, которую кто-либо мог выставить против него, если эту сухопутную армию не вел военный гений или если превосходящий по силам флот не выступил бы против него одновременно с армией. Другие финикийские города сдались Навуходоносору, но Тир остался непреклонным, и в 585 году, сразу же после падения Иерусалима, армии Навуходоносора заняли позиции на берегу напротив острова. Они вполне могли поберечь время. Тиряне ничуть не смутились. Пока они имели свой флот, мир принадлежал им, и каждый год войны просто дальше подрывал престиж Навуходоносора. 13 лет упрямой бесполезной осады тянулись, пока обе стороны не устали в конец от неудобств всего этого. Навуходоносор снял, наконец, осаду, оставив Тир незавоеванным и безнаказанным. Но Тиру пришлось заплатить солидную дань, чтобы избавить себя от будущих неприятностей. Бесполезность осады, должно быть, надломила дух Навуходоносора. Он послал давно намечавшуюся экспедицию в Египет, но Египет готовился к этому событию со времен Кархи-Миша. Подробности нам неизвестны, но Египет уцелел и сохранил независимость. Стало быть, мы можем заключить, что египетская кампания Навуходоносора, как и его двойника Ашурбанипала, окончилась в конечном счете неудачей. Вавилон во всей славе своей. Во второй половине своего царствования Навуходоносор ограничил себя Вавилоном, который он украшал точно так же, как Ашурбанипал украшал Ниневию. Навуходоносор, однако, превзошел деяния своего предшественника, и именно в его время, не раньше, Вавилон поистине стал легендарным Вавилоном, огромным и богатым метрополисом. Во времена Навуходоносора Вавилон был, несомненно, величайшим городом западного мира. Фивы в Южном Египте были, может быть, более внушительными в пору расцвета благодаря своим колоссальным храмам и монументам. Но этот город пришел в упадок теперь, как и его северный близнец Мемфис. Греческие города того времени были не более чем невзрачными городишками, скученными вокруг одного-двух храмов, а Рим был далекой итальянской деревушкой, о которой никто и не слышал. Через столетия после Навуходоносора греческий историк Геродот посетил Вавилон и мог говорить о нем только с благоговейным трепетом. Он рассказывает, что город раскинулся на квадратном участке земли со сторонами квадрата более чем 22 километра, что делало Вавилон значительным по размеру городом, даже по современным стандартам, и что стены его были 90 метров высотой и 24 метра шириной. Это очень похоже на преувеличение, вытекающее из легковерия Геродота по отношению к тщеславной статистике, предлагавшейся ему вавилонскими жрецами. Наши собственные раскопки далеко не показывают ни столь огромных размеров Вавилона, ни таких циклопических стен, но и реальность должна была быть достаточно впечатляющей. На вершине своего развития Вавилон, как предполагают, имел миллион населения. Это, по всей вероятности, тоже преувеличение, даже если прибавить к городу население различных пригородов. Однако, если принять эту цифру, Вавилон должен стать первым миллионным городом в истории западного мира. И второго такого не появилось, вплоть до императорского Рима 6 столетий спустя. Среди ворот, ведущих сквозь городскую стену, есть так называемые ворота Иштар. Они были раскрыты археологами, и видно, что они украшены синими глазурованными кирпичами, несущими красные и белые барельефы быков и драконов. Пройдя через ворота, посетитель оказывается на прямой главной улице города, точнее на том, что от нее осталось – окаймленный по обеим сторонам стенами, несущими кирпичных львов, наряду с другими украшениями. Комплекс зданий, составлявших дворец Навуходоносора, покрывал более 5 гектар земли и величайший зал в нем, тронный зал, где принимались иностранные делегации, имел около 60 метров в длину и почти столько же в ширину. Его стены также были украшены глазурованными кирпичными львами. Дворец стоял на возвышенности, господствующей над городом, и имеются признаки того, что Навуходоносор строил сооружения, которые затем засыпались землей и засаживались кустарниками и цветами. Согласно легенде, он делал это, чтобы доставить удовольствие своей медянке-жене, которая презирала плоские равнины Вавилонии и тосковала по холмам своей родины, поэтому Навуходоносор построил эти искусственные холмы. С расстояния холмы казались висящими в воздухе. Это и были знаменитые висячие сады Вавилона, которые восхищенные греки помещали среди 7 чудес света. Навуходоносор украсил и расширил храмы, которых насчитывалось в Вавилоне более 1100. Он воздавал особые почести Мардуку и завершил в его честь великий зиккурат, давно стоявший неоконченным из-за постоянных яростных войн с Ассирией. Храм Мардука стал величайшим вавилонским храмом всех времен, по 90 метров в каждой из сторон и с 7 постепенно уменьшающимися ступенями, как думают по числу планет, вздымающимися к небу. Вавилон был торговым центром, и на его улицах теснились люди всех наций. Он был также интеллектуальным лидером мира, ибо вся накопленная наука и технология, восходящая к эпохе шумеров, была доступна в его залах учения. Греки особенно часто приезжали учиться. Греческой науке положил начало человек по имени Фалес, который жил в городе Милет на Эгейском берегу Малой Азии как раз в тот период, когда Навуходоносор правил в Вавилоне. Легенда говорит, что он путешествовал в Вавилон, чтобы получить образование. Так, согласно легенде, поступали почти все ранние греческие философы, которые следовали за Фалесом, например, Пифагор. Без сомнения, начало греческой науки во времена Навуходоносора можно отчасти приписать вавилонской учености, привезенной в Грецию и усовершенствованной ранними греческими философами. Фалес привез с собой и усовершенствовал некоторые аспекты вавилонской математики. Именно тогда старая шумерская привычка 60-ричного счета попала на Запад, так что мы еще имеем час из 60 минут и делим окружность на 360 градусов. Пифагор принес с собой накопленные астрономические знания вавилонян. Астрономия была действительно специальностью вавилонских ученых в период расцвета города. Другие народы так сильно дивились вавилонским астрономическим знаниям, что самое слово «халдей» стало означать «астроном». И поскольку главной задачей астрономии в те времена было выяснение влияния планет и звезд на события на Земле, слово стало также означать «астролог» или «маг». Так греки первоначально думали, что вечерняя звезда и утренняя звезда были двумя отдельными планетами, которые они называли Геспер – Запад и Фосфор – Светоносец. Пифагор, однако, посетив Вавилон, смог утверждать, что они были одной и той же планетой, которая в некоторых случаях находилась с одной стороны Солнца, а в некоторых – с другой. Далее. Вавилонский обычай называть планеты в честь богов был также усвоен греками. Вавилоняне называли комбинацию вечерней и утренней звезды Иштар в честь богини любви и красоты, подходящее имя для самой яркой и прекрасной из всех планет. Когда греки отбросили имена Геспер и Фосфор, они также приняли такое имя и назвали планету именем собственной богини красоты и любви Афродиты. Римляне назвали ее Венерой, и это имя остается с нами. Венера видна только вечером и утром, но другую планету, почти такую же яркую, можно видеть всю ночь. Казалось естественным назвать ее именем главного бога. Вавилоняне называли ее Мардук, греки – Зевс, а римляне и мы назвали ее Юпитер. Таким же образом, красная планета цвета крови, напоминающего о войне, получила имя бога войны – Нергал у вавилонян, Арес у греков, Марс у римлян и у нас. Во времена Навуходоносора вавилоняне разработали точный календарь, взяв за основу фазы Луны. Каждое новолуние начинало новый месяц. К несчастью, в 12 лунных месяцах было только 354 дня, в то время как полный цикл времен года, солнечный год, содержит 365 дней с четвертью. Чтобы месяцы соответствовали временам года, необходимо было в некоторые годы иметь по 143 месяца. Вавилоняне разработали 19-летний цикл, в котором было 12 лет с 12 месяцами каждый и 7 лет с 13 месяцами каждый в фиксированной последовательности, которая уравновешивала Солнце и Луну. Этот календарь был принят греками, и ничего лучшего не появлялось в течение 5 столетий, пока Юлий Цезарь в Риме не разработал наш современный календарь, основанный на египетском оригинале. Евреи в изгнании. Правление Навуходоносора было самым замечательным периодом в жизни еврейского народа, фактически поворотным пунктом его истории. На первый взгляд может показаться, что гибель независимости, монархии, столицы, храма должны означать полный и абсолютный конец еврейской истории, однако евреи выжили. Отчасти это было результатом космополитической атмосферы Вавилонии и ее религиозной терпимости. Евреев в ссылке не угнетали, они могли покупать землю, заниматься деловыми операциями, даже богатеть. В самом деле, когда со временем некоторые из них готовились к возвращению в Иерусалим, те, кто оставался, были достаточно богаты, чтобы существенно им помочь. И все соседи их вспомоществовали им серебряными сосудами, золотом и имуществом, и скотом, и дорогими вещами. Ездра, глава 1, стих 6. Далее, евреи в полной мере сохранили религиозную свободу. Не было сделано никаких попыток заставить их поклоняться Мардуку. Разумеется, в библейской книге пророка Даниила имеются рассказы о преследовании самого Даниила и трех других евреев – Седраха, Месаха и Авденаго – Навуходоносором, который бросал их в огненные пещи и во львиные рвы, но это выдумки. Книга Даниила была написана спустя 4 столетия после Вавилонского пленения, в период, когда евреев преследовал эллинистический царь Антиох IV. Книга Даниила, рассказывая о прежних преследованиях, имела целью укрепить дух евреев для сопротивления Антиоху. Именно из-за книги Даниила Вавилон стали рассматривать как воплощение жестоких гонений со стороны язычников. В позднейшие столетия имя Вавилона подменяло Рим, и он рисовался как Клоака, самое вместилище греха, как, например, в Откровении Иоанна Богослова. Из-за различных библейских ассоциаций мы до сих пор склонны считать Вавилон особенно порочным городом, и это совершенно несправедливо, ибо был он не более порочным, чем любой большой город. В самом деле, с евреями в Вавилоне обращались так хорошо, что нет никаких признаков, что они причиняли какие-либо неприятности властям. В течение периода изгнания главным еврейским пророком был Иезекииль, и он выглядит вполне патриотически настроенным вавилонянином. Он яростно поносит всех врагов Навуходоносора, предсказывая разрушение Тира и Египта. Этого не произошло. И никогда не предсказывая зла самому Вавилону. Даже в разрушении Иерусалима он обвиняет не Навуходоносора, но скорее злые деяния самих евреев. Именно благодаря Иезекиилю произошло весьма знаменательное событие, событие беспрецедентное в истории, которое объясняет даже больше, чем вавилонская терпимость, выживание евреев. С древних времен само собой разумелось, что когда народ оказывался побежден, его боги были побеждены тоже, и когда народ изгонялся и терял чувство национальной принадлежности, его боги умирали тоже. Это и случилось с израильтянами, которых выслал Саргон 2 столетиями раньше. С иудеями этого не случилось. Земля была потеряна, храм потерян. И все же Иезекииль убежденно утверждает, что это произошло не потому, что их бог оказался слабым или потерпел поражение. Он был просто недоволен евреями и потому наказывает их. Когда наказание кончится, он все восстановит. А тем временем евреям лучше поучиться вести себя хорошо. Под руководством Иезекииля ученые люди среди еврейских изгнанников, книжники, начали перелагать еврейские легенды и исторические воспоминания в письменную и организованную форму в соответствии с той схемой истории, которая, по мнению Иезекииля и других влиятельных людей, была правильной. Так родились в своей нынешней форме ранние книги Библии. Евреев в Вавилоне тянуло, конечно, к вавилонской культуре, как и все народы, приходившие в Месопотамию после того, как шумеры основали эту культуру. Они не могли не усвоить некоторую часть вавилонской учености. Их собственные летописи восходили к их прибытию в Ханаан со смутными легендами о Моисее и праотцах-патриархах Аврааме, Исааке и Иакове. Говоря о временах до Авраама, однако, они полагались на вавилонские легенды. И первые 10 книг Бытия содержат эти легенды после того, как политеизм и идолопоклонство были убраны из легенд. Великая повесть о творении, приведенная в первой книге Бытия, вероятно, вдохновлена Вавилоном. Чудовищное воплощение хаоса Тиамат стало техом, бездной, над которой носился Дух Божий. Перечень 10 допотопных патриархов и сам потоп пришли, вероятно, прямо из древних шумерских записей, сохраненных вавилонским жречеством до дней Навуходоносора. Вавилонская башня, смотри Бытие 11.1.9, это зиккурат, и рассказ о том, что она была остановлена неоконченной, вероятно, вызван неоконченным состоянием зиккурата Мардука в Вавилоне в период, когда евреи впервые попали туда в ссылку. Сон Иакова о лестнице, простирающейся от земли до неба, Бытие, глава 28, стих 12, с ангелами, спускающимися и поднимающимися по ней, возможно, также навеян зиккуратами с их наружными лестницами, поднимающимися со ступени на ступень, по которым двигались вверх и вниз торжественные процессии священников. История Авраама. Первичные фигуры почитаемого прародителя всех евреев также связаны с Вавилоном. Библейский рассказ говорит, что Авраам пришел в Ханаан из Харрана, где ассирийцы много столетий спустя держали последнюю оборону, и что его семья осталась там. В Харан он послал за женой и сыном Исааком, и в Харане Иаков нашел четырех жен. Это звучит совершенно разумно, ибо Харан во времена патриархов был хурицким центром, и многие соответствия были обнаружены между обычаями патриархов, описанными в Библии, и хурицкими обычаями. Однако в истории, как мы ее имеем теперь в книге Бытия, говорится, что Авраам и его семья прибыли в Харан из Ура халдеев. Возможно, эта легенда отражает фактическую эмиграцию Шумера в Ханаан, но возможно также, что книжники, которые полировали и редактировали еврейские легенды, не могли удержаться от того, чтобы проследить свое происхождение вплоть до начала величественной вавилонской цивилизации и сравняться в происхождении и древности с завоевателями. Ур еще существовал во времена Набуходоносора в виде полуразрушенной, почти мертвой деревушки, но с благоговейными свидетельствами величия в туманные древние времена. Ур мог бы быть выбран именно за очень туманную древность, которая дышала в нем. Название Ур халдеев является, конечно, анахронизмом, ибо хотя халдеи правили там во времена Набуходоносора, во времена Авраама, 15 столетиями раньше, их там просто не было. Все эти легенды евреи присвоили себе. Они взяли вавилонский календарь и тоже его присвоили, действительно сохранив его на 2000 лет после того, как вавилонская цивилизация пришла к концу. Даже сегодня еврейский религиозный календарь остается вавилонским вплоть до самых названий месяцев. Евреи приняли также вавилонскую семидневную неделю, но сделали седьмой день, специфическую еврейскую субботу, днем, специально посвященным Богу. Закону Моисея посвящено много мест в ранних книгах Библии, и, несомненно, он многим обязан знакомству с юридическими кодексами, происходившими от кодексов Хаммурапи и его предшественников. Поэтому не было опасности, что евреи потеряют национальное сознание. Даже потеряв землю и храм, они сохранили свою Библию, свой закон и свою субботу, отделили себя от всех прочих, дали себе идентичность и обеспечили выживание, даже если они не возвращались в Иерусалим. Они сохраняли свою идентичность. Доказательством служит то, что они сохраняют ее все 25 столетий, что протекли со времени Иезекииля, несмотря на то, что их усиленно гнали намного дольше и намного суровее, чем Навуходоносор. Вполне справедливо, что Иезекииль, пророк, который жил в Иерусалиме, известен как отец иудаизма. Но и это не все. Через поколение после Иезекииля, когда вавилонское пленение подходило к концу, поднялся другой пророк, быть может, величайший из всех еврейских поэтов. Мы, однако, не знаем о нем ничего, кроме его творений, не знаем даже его имени. Его творения были приписаны более раннему пророку Исаии, который жил во времена осады Синахирибом и Иерусалима двумя столетиями раньше, и включены в библейскую книгу пророка Исаии как главы 40-55. Современные комментаторы называют его Второ-Исаией. Именно Второ-Исаия впервые ясно увидел, что Яхве не просто бог евреев, он увидел в нем бога всей вселенной. Именно со Второй Исаии начинается подлинное единобожие. Универсальность Бога была позднее признана всеми евреями вообще, какими бы националистами они ни были. Этот взгляд позволил иудаизму дать рождение двум дочерним религиям – христианству и исламу, которые распространились на громадные территории и многолюдные народы, которых сам иудаизм никогда не затрагивал. И эта концепция тоже возникла в Вавилоне. Царственный антикварий. Навуходоносор умер в 562 году до нашей эры, и когда пала его сильная рука, сразу же начались неприятности. Ему наследовал сын Амель-Мардук, известный нам главным образом по беглому упоминанию в Библии, где его имя переделали в Эвиль-Меродах. Библия отмечает, что в его время к пленному царю Иудеи, просидевшему к тому моменту 25 лет в заключении, отнеслись с большей снисходительностью. Эвиль-Меродах недолго оставался царем. Через два года он пал жертвой дворцового заговора, и в 560 году на трон взошел муж его сестры, то есть зять Навуходоносор. То был Нергал-Шар-Узур, более известный под греческим именем Нериглиссар. Нериглиссар умер в 556 году, и его сын, внук Навуходоносора, был быстро свергнут и убит. Так через 70 лет династия Набопаласара пришла к концу. Из нескольких партий, соперничавших за трон, та, что победила, возвела на него Набу-Наида, Набу возвышен, более известного под греческим именем Набонид. То был губительный выбор, ибо, хотя Набонид был, по-видимому, прекрасным человеком, он оказался на редкость плохим царем. Царская власть едва ли вообще интересовала его сама по себе. Он был антикварием, исследователем древности, и царский трон для него просто означал возможность углубиться в прошлое, имея в своем распоряжении все ресурсы государства. Он с энтузиазмом откапывал древние клинописные таблички и тщательно их реставрировал. Хотя он мало сделал для самого Вавилона, он быстро заинтересовался реставрацией храмов в древнейших городах, таких как Ур и Ларса. Такая деятельность, однако, не нравилась могущественному жречеству Вавилонии. Навуходоносор увеличивал власть жрецов Мардука, пока они не почувствовали, что другие боги уже в счет не идут. Но Набонид не был уроженцем Вавилона. Он родился в Харране, который находился тогда под медийским управлением. Он был сыном жрицы Сина, лунного бога, и был особенно заинтересован в нем и в городах, таких как Харан и Ур, которым бог покровительствовал. Жрецы Мардука испытывали ревность, и это послужило одной из причин катастрофы. Интерес Набонида к учености привел к упадку обороны Вавилона, ибо война и завоевания были последней заботой ученого царя. Он поставил своего сына Бел-Шарусура во главе национальной обороны и умыл руки. Сын более известен под библейским именем Валтасар. Библейская книга Даниила, написанная через 4 столетия после событий, показывает слабое знакомство с вавилонской историей. В ней Валтасар появляется как царь Вавилона и сын и наследник Навуходоносора. Все это неверно. Есть какое-то чувство, что Набонид заслуживал того, чтобы прожить жизнь в мире, так как всегда приятно найти царя, который предпочитает научное занятие в войне. И действительно, когда Набонид в 556 году взошел на трон, необычный покой царил во всем западном мире. Кроме Вавилонии насчитывались три великие державы – Мидия, Лидия и Египет. Все они процветали и мирно дремали под управлением добродушных и мягкосердечных монархов. Это кажется несправедливым, но за одно поколение все четыре царства были разрушены. Разрушитель уже стоял у ворот. Это был человек, которого называли Куруш, и он более известен нам под греческим именем Кир.